17. Here, there and everywhere. Здесь, там и повсюду. Английский. Мои самые любимые фотографии, на которых Джон и Пол появляются вместе, сделаны в австрийском Обертауэрне, где снимались горнолыжные эпизоды «Help». Вечером 18 мая 1965 года они вдвоем участвовали в экспромтном джем-сейшене, который устроили в баре их гостиницы «Эдельвейс». В тот вечер в баре выступала группа из Берлина под названием «Jackie and His Strangers». Скорее всего, Леннон и Маккартни познакомились с Джеки Спелтером где-то в Гамбурге, и вот Джеки пригласил их выйти на сцену. Другой информации мы не располагаем, разве что визуальной. Джон и Пол то ли потные, то ли пьяные, абсолютно счастливые, самозабвенно бацают на чужих инструментах. Джон на электрогитаре Джеки, а Пол на ударных. Джордж и Ринго ушли спать. В баре тогда присутствовали Джон и Пол, The Nurk Twins из Кавершама. Впрочем, вскоре импровизации пришел конец. Появился менеджер и попросил их удалиться со сцены. Как он впоследствии сказал журналисту, он заказывал «Jackie and His Strangers», а не «The Beatles». В 1990-х годах Маккартни рассказал историю, по всей видимости, относящуюся к этому вечеру. «Одно воспоминание мне особенно дорого. Мы были тогда в Австрии, в Обертауэрне, снимали «Help». Мы с Джоном делили номер. И вот возвращаемся мы вечером со съемок, снимаем тяжелые лыжные ботинки, только и предвкушаем, как сходим в душ, а потом как следует поужинаем и выпьем. Я нахожу очень трогательным, что они жили в одном гостиничном номере и радовались, что проведут время вместе, предвкушали. Мы поставили кассету с новыми записями, а там была моя песня «Here, There and Everywhere». И помню, Джон говорит мне: «Знаешь, мне она нравится больше, чем все, что записано у меня». Маккартни припоминает, что это один из немногих случаев, когда Джон хвалил его песни. Он был не из тех, кто скажет: «А вы знаете, у меня друг сочинил «Here, There and Everywhere». Боялся показать свою чувствительную сторону. Так что с ним вечно было рок-н-ролл да рок-н-ролл». Любопытно здесь то, что воспоминание это одновременно богато на детали — гостиница, ботинки, кассета — и полностью ошибочно. Песня «Here, There and Everywhere» была сочинена и записана только в следующем, 1966 году. Очевидно, Маккартни помнит вечер в Обертауэрне с особенной нежностью, а еще помнит, что однажды Джон сделал ему комплимент по поводу «Here, There and Everywhere». Должно быть, он объединил эти два случая в один эпизод. Как бы то ни было, в результате Пол ассоциирует песню «Here, There and Everywhere» с мягкой, великодушной стороной друга. Объем «Revolver» разбивает луч света на радужный спектр. Поражает воображение не только великое разнообразие песен, звучаний и идей, но и то, как прекрасно сочетается между собой это бурное многоцветие. То, что альбом выглядит как законченное артистическое высказывание, заслуга крепких отношений The Beatles. Теперь им уже не нужно переживать, что придется играть песни вживую. Не приходилось тревожиться, что фанаты забудут их, если не выдать альбом в рекордные сроки. У них появилось время для себя и друг для друга. На обложках предыдущих альбомов участники группы смотрят на нас, на слушателей, а на оборотной стороне «Revolver» они обращены друг к другу. Если в отношениях Джона и Пола поселилось беспокойство, то это потому, что никогда еще они не были так важны друг для друга. От Пола Маккартни в «Revolver» только песни о любви. Впрочем, одна из них — «For No One» — о любви уходящей. Это мрачный антисентименталистский этюд с необычной формой повествования. Герой рассказывает о своей жизни во втором лице, словно пишет сценарий автобиографического фильма. «Встречаешь рассвет — ум болит». То, что болит ум, а не душа и не сердце — знак особого вдохновения. Отчаяние едва-едва сдерживается. Второе лицо создает очень небольшую дистанцию. Вероятнее всего, «For No One» родилась из конфликтов с Джейн Эшер, хотя расстанутся они только в 1968 году. Вскоре после этого текста Пол написал «Here, There and Everywhere», словно бы разрываясь между двумя версиями одних и тех же отношений. Если посмотреть на них в совокупности, получается история эмоционального максималиста, очень похожего на Джона Леннона. «Here, There and Everywhere» — очень авторская песня. Маккартни упоминает, что черпал вдохновение отчасти у Ирвинга Берлина, чья песня «Cheek to Cheek» прославилась благодаря исполнению Фреда Астера в фильме «Цилиндр». Также он называет «God Only Knows» Брайана Уилсона из «The Beach Boys». И та, и другая песня устремляются в небо. В «Cheek to Cheek» конец средней секции и начало нового куплета неотличимы друг от друга. Маккартни это очень понравилось. «Все так аккуратно сходится, я давно думал, надо же, отличный прием». Можно представить себе подростка Маккартни, который с восторгом смотрит фильм «Цилиндр» по телевизору у себя дома на Фортленд-Роуд, а его аналитический ум тем временем вгрызается в гармоническую структуру. Как и в случае с «Yesterday», Пол установил связь между куплетами с помощью первого слова в каждом. Впрочем, здесь прием становится сложнее. Каждое из трех первых слов взято из названия, связанного внутренней рифмой, а вся фраза целиком поется только в самом конце. Последнее слово бриджа, оно же первое слово третьего куплета «Everywhere». Мелодия и текст очень естественно складываются в единую сущность. Есть что-то безукоризненное в поп-песне, которая выстроена столь тщательно, столь искусно отсылает сама к себе. Ее идеальная завершенность гонит неспокойное чувство прочь. Лишь талику мрака Маккартни пускает в текст на бридже. Там на минорном аккорде звучит хищная хроматическая гитарная линия. Что-то отчаянное есть в том, как рассказчик умоляет возлюбленную всегда быть с ним рядом, повсюду, как мать с маленьким ребенком. До блаженного состояния Полу с Джейн было далеко. Трек напоминает музыку «Смоки Робинсон and the Miracles». Подобно Джону, Пол обожал волшебный голос Смоки. У себя в композиции Маккартни добивается легкости с помощью лид-вокала. Он поет удивительно мягко, парит среди роскошного многоголосия в стиле ду-воп, которое Пол, Джон и Джордж исполняют под минималистический бит Ринга. Со структурной точки зрения «Here, There and Everywhere» больше всего напоминает «If I Fell». Подобно песне Леннона, в ней присутствует куплет вступления в манере довоенных романтических баллад. Возможно, Джон замечал и то, что в «Here, There and Everywhere» и аккордная прогрессия напоминает «If I Fell», поднимается все выше и выше, ступень за ступенью к звездам.